Шримад-Бхагаватам, песнь 6 глава 10, битва полубогов с Саритрасурой, текст 13 и 14. Затем из костей Дадхичи Вишвакарма изготовил молнию. Крепко сжав ее в руке, царь Индра, исполненный силы Дадхичи Муни и осененный могуществом самого Верховного Господа, под звуки хвалебных гимнов, возносимых великими мудрецами, в сопровождении всех полубогов оседлал своего слона Айравату. Вид ослепительно сияющего Индры, направляющегося убить Вритрасуру, наполнил ликованием все три мира. О царь Парикшит! Как некогда разгневанный Рудра бросился на Антаку Ямараджу с намерением убить его, так и Индра с неукротимой яростью и силой напал на Вритрасуру, окруженного демонами-военачальниками. Так на рубеже Сатья-юги и Трета-юги у реки Нармады завязалась страшная битва между полубогами и демонами. Комментарий его божественной милости Шри Шримадачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь под Нармадой не имеется в виду река Нармада в Индии. Все пять священных рек Индии – Ганга, Ямуна, Нармада, Кавери и Кришна – небесного происхождения, так же, как река Ганга. Нармада протекает на высших планетах. Там и состоялась битва полубогов с демонами. Прадхами-юги – значит в начале первой эпохи, то есть в начале Манвантары Вавасвата-ману. В течение одного дня Брамы сменяются 14 ману, жизнь каждого из которых длится одну Манвантару или 71 эпоху. В свою очередь, одну эпоху составляют четыре юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Мы живем в Манвантару Вайвасваты Ману, чье имя упоминается в Бхагавадгите. «Имам висвавате йогам практаван агам авьяям, вивасван манаве прага». В настоящий момент идет 28-я эпоха правления Вайвасвату Ману. Однако описываемое сражение произошло в начале первой эпохи его правления. Основываясь на исторических данных, нетрудно подсчитать, сколько лет отделяет нас от этого события, поскольку каждая эпоха длится 4 миллиона 300 тысяч лет, а нынешняя эпоха 28-я по счету, то со времени Великой битвы на берегу реки Нармады минуло 120 миллионов 400 тысяч лет. Затем из костей Дадхичи Вишвакарма изготовил молнию. Крепко сжав ее в руке, царь Индра, исполненный силой Дадхичи Муни и осененный могуществом самого Верховного Господа, под звуки хвалебных гимнов, возносимых великими мудрецами, в сопровождении всех полубогов оседлал своего слона Айравату. Вид ослепительно сияющего Индры, направляющегося убить Вритрасуру, наполнил ликованием все три мира. О царь Парикшит! Как некогда разгневанный Рудра бросился на Антаку, Ямараджу, с намерением убить его, так и Индра с неукротимой яростью и силой напал на Вритрасуру, окруженного демонами-военачальниками. Так на рубеже Сатья-юги и Трета-юги у реки Нармада завязалась страшная битва между полубогами и демонами. Итак, мы вернемся к нашей теме, о которой мы говорили, о квалификации. Итак, квалификации делятся на несколько ступеней. Если вы помните, это три ступени. Трая Адхикара называется, три уровня квалификации в духовном самоосознании. И эти три квалификации внутри себя имеют, называется, Упанги. Упа означает под, а анга означает ступень. Упанга это означает ступеньки, которые предшествуют тому, чтобы подняться до какого-то определенного уровня квалификации. Как мы говорим, ступени бхакти существуют, также и существуют ступени очищения. И мы с вами говорили, от чего же очищается живое существо. Живое существо очищается от примеси низших гун. И в частности гуны страсти и гуны невежества, которые вызывают в наших чувствах вожделение. И вожделение также бывает в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Хотя Кришна говорит очень удивительные объяснения Арджуне. Он говорит, что из гуны страсти возникает вожделение. Но

Откуда же там такая война происходит? Поэтому кто-то думает, что он будет просто там сидеть в раю и наслаждаться, пить самарасу и заниматься сексом. Нет, дорогие мои, вам придется там воевать. Говорится, ужасная битва там произошла. И здесь Шукадева Госвами объясняет Махараджу Парикшиту. На рубеже Сатья-юги и Трета-юги. Опять же, Сатья-юга какая, Гуна? Пять благостей. На рубеже таких юг, Сатья и Трета, произошла удивительная эта битва. И здесь он говорит, завязалась страшная битва между полубогами и демонами. Страшная. Как вы думаете, вот у нас тут очень все страшно, нам кажется. Как вы думаете, там живые сюда куда круче, чем мы? Если у нас тут такие страшные дела творятся, вы можете себе представить, когда такие бьются? Насколько страшно это выглядит? Мы-то думаем, они там цветами бросаются, что-то там такое. Нет. Пощечинами обмениваются там такие. Знаете, плюют друг друга там. Уходи, противный демонюка. Там. Нет. Страшная битва завязалась. И все на райских планетах. Сатья-юга, Трета-юга. Мы даже себе не представляем этих катастрофических последствий таких войн. Мы даже не представляем себе, что происходит. Мы тут говорим, вот там Великая Отечественная война унесла 50 миллионов народу. Это максимум. 50 миллионов. Ну, даже если просто кто-то умер вообще по миру в то время, за эти 5 лет, если даже взять, ну, пусть они умерли там еще 50, ну, 100 миллионов. Так, умерли от изжоги, там, ну, от инфаркта. Там, от... В других странах даже где никто не воевал. Если даже представить, что война унесла 50, и 50 еще померли так, от Хидаевы, там, от Хипхуты, ну, просто умерли, там, захлебнулись, не знаю, там, напились, упали, головой стукнулись. Ну, максимум, я не думаю, что 50 миллионов. 50, потому что миллионов война унесла. Там концлагеря, там то, сё, там геноцид, там, ну и всякие. Ну, представим, пусть 20 миллионов померло. Ну, вообще, от переживаний, что идет где-то война. Ну, 70 миллионов. Так на Курукшетре за 18 дней более 600 миллионов кшатриев погибло. Кшатриев, шудры не участвовали в войнах, и вайши не участвовали в войнах. Более 600 миллионов отборных личностей. Почему Арджуна-то так беспокоится? Он говорит, великие личности погибнут на этой битве. Я боюсь этого. Более 600 миллионов за 18 дней. Вы можете себе представить, какие виды орудия были? А? Оружие. Мы говорим, они там тупые, из луков стреляли, там мечами дрались, чуть ли не в рукопашную шли. Ничего себе, 600 миллионов в рукопашную завалить. Более 600. В Махабхарате говорится точная цифра. Прабхупада говорил, она секретна, мы не должны ее проповедовать открыто. Иначе люди будут сбиты с толку. Потому что они не могут поверить, что какие-то войны такие могли быть. За 18, тут за 5 лет не удалось танками, там, не знаю, самолетами, там, чем-то этими катюшами, там, ну не знаю, чем там, Максим пулеметами там. Не смогли они столько народу уничтожить. А тут за 5 лет, это представьте, 5 раз по 365. Да еще высокосный. А тут за 18 дней, за полмесяца, в одном местечке, это не надо было от Москвы до Берлина там бегать туда-сюда, марафон такой. В одном местечке, на полянке, собрались, как разодрались, и через 18 дней более 600 миллионов трупов. И кого? Какой варны? Кшатрии и браманы участвовали там. Потрясающе. Это на земле. А здесь описывается битва полубогов и демонов. Не на земле, а на высших планетарных системах. На каких? Прабхупада здесь описывает. На райских планетах. Демоны там пришли туда. На райские планеты. Мы можем туда прийти? Вы представляете, сколько благочестия надо, чтобы туда вообще прийти, даже просто посмотреть на экскурсию, а они туда биться пришли. Вы можете представить, кто такие демоны? У нас всегда демон какой-то такой глупый, тупой, там его ремешком бьешь по попе, и он демон кричит, нет, бегайте, только без рук. Нет, вы что, шутите? Вы можете только себе представить, что демоны просто приходят туда драться. Вот попробуйте туда хотя бы закурить попросить пойти. Итак, почему я об этом рассказываю? Что очень сложно постигнуть все эти описание, если человек не разбирается в разных конфигурациях, тогда он не может понять, что там такое, почему тот преданный туда ушел, почему Махарадж Бхарата вдруг в оленя, так сказать, влюбился, почему там Агнитха, будучи такой великой личностью, Пурвачити захотел, почему Аджамила так сильно грешил, и раз, и ему милость такая, а тут не грешишь, и шиш. Тогда невозможно понять, поскольку это конфигурация. И Вьясадева говорит, хитросплетение закона кармы и хитросплетение конфигурации гун материальной природы. Хитросплетение, сложно разобраться в этом. Так здорово все комбинируется. В таких комбинациях 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Это комбинации гун материальной природы. Представляете, форм, а еще виды, подвиды. Ой, это вообще ужас. Семантические ряды, там, с такого, там, ой, головоногие, там, с какие-то там, где, как... Спина, грузы. Так, какие там спины? Со спиной-то что-то. Как? Позвоночные. Как ты? А как сказал ты? Спинобрюхи. Ухоногие. Ухоногие. Спинобрюхи. Ничего ты вывел. Брахмой, наверное, был в прошлой жизни. Ну, да, там всякие разные. Там. Правильно. Не, ну такого нет, ряды-то стобрюхие. Итак, очень много разных этих комбинаций, конфигураций. Это в грубом только проявлении. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Еще есть тонкие проявления. Ой, да куча всего. Ой, просто кошмар. Все это так упаковано здесь в одной вселенной. Это такие комбинации. Столько комбинаций. Итак, полубоги, они находятся в гуне благости. Представляете? В гуне благости. Преобладание гуны благости у полубогов. Но также смотрите, сколько страсти. И мы так разочаровываемся. Вот Индра, он там вот что-то с женщинами, там у него вечно проблемы. Потом вечно он богатство хочет вернуть. И такое как бы представление. И мы так как бы разочаровались. Ну что, Индра? Что? Такой же, как кто? Вы уверены в этом? И это и называется неквалификация. Неквалифицированные люди. Неквалифицированные. Они думают, что такой же, как я. Знаете, как я рассказывал, история есть такая. Один мастер зашел в зал. Мастер, не в смысле мастер спорта. Мастер, учитель по военному искусству. Он зашел в зал, и все ученики были очень удивлены. Он зашел с белым поясом. С белым поясом. А учеников очень много было с черными поясами, с данами разными. Знаете, да, там несколько поясов с данами, там эти все штучки. И они подумали, ничего себе, наш мастер зашел в белом поясе. А белый пояс – это ученический пояс. Тут новичок. И они подумали, о, какое смирение. Они раз убежали и тоже белые пояса одели. И такие вышли. И мастер так на них посмотрел и сказал, дураки, вы что это белые пояса напялили? Они, ну как, мастер, мы можем быть выше вас-то? Он расхохотался так, он сказал, ничего вы даете. Я с белым поясом вышел, потому что я перешел на другой уровень, в котором я новичок. А вы подумали, что я опустился до вашего? Я перешел просто на более высокий уровень, и теперь я там новичок. Иди оденьте немедленно. Я никогда понял, рассадили. Вот точно так же не надо думать, что Индра... Что он в белом поясе, как мы. У него совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень. Его проблемы, связанные с сексуальными желаниями, совершенно другого уровня, чем наши проблемы, связанные с сексуальными желаниями. Его богатство, ну это не наши там 3 рубля, которые мы просим вернуть. Там Авродия, кого там еще, кого-то там. Вернуть нам деньги, так сказать. Верните нам российские бумажные деньги при царе Горохе, которые были. Которые у Парижики можно было в кафетерии сидеть. Вы шутите? Это не наше богатство, не такого уровня, это не те проблемы. Это не так, как мы тут сражаемся между собой где-нибудь там. В кафе в каком-нибудь, в пельменной. Там с демонами сражаются. Это совершенно другой уровень абсолютно. Это не то, что мы там собственной женой управлять не можем. Они управляют стихиями, огнем, водой, воздухом. И мы говорим, ну а он такой же, как мы. Нет. Это означает, что мы абсолютно неквалифицированы. И говорится, оскорбление полубогов называется как? Вайшнава Апаратхи. Считать, что они такие же, как мы, и мы им равны, это уже оскорбление. Это оскорбление. И за это человек несет реакции. За это человек несет реакции. Вот что такое адхикара, квалификация. Он несет за это реакции, не зная этого, что их проблемы и наши даже несравнимы. Мы такие гнусные и мелкопузые, новый ряд семантический. Мы-то махамошки, махамошки и охламошки какие-то непонятные. А они великие полубы, они махадевы, деваты. Они девы, а мы мутхи. Шастра говорится, а люди мутхи. Они девы, а мы мутхи. Итак, чтобы проникнуться в эти стихи и понимать, говорится, когда чистый преданный описывает это глазами освобожденной личности, которая любит Кришну, это вы не думайте, что здесь высмеиваются полубоги. Ни в коем случае. Шукадева Госвами не высмеивает полубогов. Господь Шива их не высмеивает, когда называет их материалистичными. Это не сатира и не юмор. Они просто реально отражают их квалификацию. Они демонстрируют просто реальную картину с позиции трансцендентального уровня. Не с позиции человеческого уровня они рассматривают их грехи или что-то, их положение, а с позиции трансцендентального уровня, то есть лишенного кармы, йоги и гьяны. Бхагаватам лишен этих примесей, поэтому тут никакого юморства нету. И никакого нету, что предубеждения к дакше, которому отрубают голову и ставят козлину, то это не веселая история. Это история сострадания к дакше. Господь Шива так сострадательно к нему отнесся. Это не высмеивание какое-то, это не просто так сказать, какая-то сатирическая история, когда там Шива показал всем, где раки зимуют. Нет. Это история глубочайшего любовного сострадания. Любовного. Все эти истории дакши, Шивы и все и Индра, это все проникнуто любовью Радхи и Кришны. И поэтому величайшие махатмы, бхагаваты, они рассматривают все эти события через призму любви Радхи и Кришны. Сенамритапау Радха Кришна Гуна. Гуна означает качество, гунакау. Это означает качество, через качество любви Радхи и Кришны рассматривается вся система. Поэтому там ничего не высмеивается на самом деле. Это реальность. Высмеиваются эти теневые стороны. Только лишь тень. В соответствии с реальностью рассматривается. Поэтому Сухотра Махарадж назвал эту книжку «Тень и реальность». Не тень и свет, а реальность. Реалисты – это и есть квалификация. Реально видеть. Поэтому мы говорим «Ома гьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун меритам янатайсма шри гураве намага». Что факелом знания рассматривается реального, реальности, а не тени, невежества. Итак, существуют эти упанги или эти подступени, которые называют виками. Виками. Что такое викама? Те, кто просто наслаждают свои чувства неупорядочно. Просто наслаждают свои чувства. И не надо думать, что демоны, они виками. Такие дураки, как собаки, они бегают и там 50 псов, так сказать, за одной там женщиной, я говорю, как ее, собачкой, не хочется говорить, как она называется, ну, собачка, да, короче, 50 собакевичей бегают за одной собачкой, и мы думаем, ну, особенно 8 марта, сегодня как раз, великий день явления на нашу планету всех женщин, Маха Махоцева, и привязанные дураки, они сегодня будут поздравлять их вообще, потому что для них это счастье, что есть женщины. Великое счастье. Так же, как женщины, они все время норовят поздравить мужчин. Почему? Потому что одни и другие без друг друга не могут. И не могут без чего? Телесно. Потому что это секс, это половой праздник. Праздник мужчин, праздник женщин. О чем говорится? О поле. Это, поэтому я не смеюсь и всегда говорю. Я не смеюсь, я говорю реально. Все думают, что я шучу. Когда я говорю, с половым вас праздником. Итак, есть викама. Потом есть ками. Ками. Потом идут саками. Потом идут нишками. Потом идут аками. И только после этого идут кто? Бхакты. Бхакты называются. Даже акамы не являются бхактами. Представляете? Хотя в шастрах очень часто упоминается о том, что они акамы. Но Прабхупада говорит, это упоминается в том случае, что они не вожделеют просто. Они бхакты. Даже акамы не считаются бхактами. Но! Когда мы перечисляем эти ступени, виками, ками, саками, нишками, такие же уровни и проходит кто? Вайшнав. Вайшнав тоже проходит эти все ступени. Виками, ками, саками. Поэтому полубоги, они кто? Вайшнавы. Но какого уровня? Сакамы. В предыдущих стихах читали, что полубоги сакамы. И сакамы отличаются от нишкам. Нишкама никогда не молит Господа о чем? О защите. Никогда ничего не просит у Господа. Хотя имеет, может быть, желание. Но никогда не молит. В его ванданам полностью отсутствует желание защиты или каких-то наград материальных. А сакама молит. И поэтому мы читали молитвы Индры. И как раз Прабхупада в комментарии говорит. Это указывает на то, что Индра... Кто? Прабхупада пишет. Сакама. Сакама бхакта. Сакама бхакта. Есть чистый бхакта. Вот эти, которые выше акам. Это называется чистый бхакта. И есть примеси в бхактах. Итак, мы также должны разобраться, что примеси... Человек может быть преданным, но в нем могут быть что? Примеси. Примеси материальных гун. Так же, как брахман преобладает гуна благости, но есть примеси страсти и невежества. Точно так же и преданный может иметь примеси. Примеси гун. Вишванатха Чакраварти Такур описывает, даже чистый преданный может иметь примесь гуны благости, привычки гуны страсти и желание или недовольство гуны невежества. Таким образом, говорится, пока человек не имеет квалификации, он ни в коем случае не должен участвовать в каких-то обсуждениях, связанных с действиями чистых преданных или возвышенных вайшнавов. Вот почему этикет запрещает это делать. Что никто из младших не должен обсуждать поведение и деятельность кого? Старших вайшнавов. Потому что эти старшие вайшнавы на такой платформе могут находиться, что невольно указать им даже на проявление их невежества или страсти, тут же может произойти что? Вайшнава апаратхи. Тут же может произойти вайшнава апаратхи. И чтобы уберечь младших, неквалифицированных, то есть каништха адхикари, их уберечь от оскорбительного настроения, этикет запрещает эти вещи делать. Им запрещено. Каништхам запрещено участвовать в каких-то вещах, поэтому Прабхупада говорит, в каких-то незначительных вещах можно проявлять демократию по отношению к каништхам. Но в духовных вещах ни в коем случае. Исключительно авторитаризм. Поэтому Прабхупада установил в ИСККОН что? Авторитарное правление. Основатель, ачарья международного общества сознания Кришны. Его божественная милость, аче Бхактивиданта с вами Прабхупада. Авторитарность. И Прабхупада говорит, ни о какой демократии не может быть речи в духовных вопросах. Но как только вопросы касаются чего-то материального или тонкого материального, ну тогда можно там какие-то великие мыслители пусть тонкое обсуждают, это все звонкое. Куда там свеклы ложить больше? Ну можно спросить, кто за, кто против свеклы там. Против картошки, собрать собрание, ну как у вас, мыло у всех есть, там, долой мыло, так сказать, пушистое, и полотенце душистое, и зубной порошок, там, и какой-то гребешок. Это все, пожалуйста, можно начать, как там лучше ходить женщинам в брюках, так сказать, на мангларте, в обтягивающих плечи, или

может дать такое посвящение, но он должен неукоснительно. Неукоснительно, ни в коем случае никак. То есть он настолько должен быть возвышенным слугой этого утамы, что он, как вот я рассказывал, как этот ситар мертвый, он играет, потому что он вблизи через эти наставления находится. Поэтому через него также может получить милость Кришна. Но если этот человек где-то что-то там отъезжает, отклоняется, даже если он мадхьяма, вы не будете прогрессировать, если вы ученики его. Вот почему существует этот важный процесс реинициации. Вы не будете прогрессировать. Ваш ум будет забиваться, вы будете разделять оскорбление своего авторитета. Он будет ваше оскорбление разделять, а вы его. Поэтому Прабхупада говорит, когда тонет капитан, он увлекает за собой всю команду. Всю команду. Надо просто понять, в чем суть. Понимание приходит через служение. Понимание не приходит. Служением нашим не является критика. Наше служение является воспевание, совместное воспевание. Наше служение является прославлять и распространять повсеместно духовную науку, а не критиковать кого-то. И поэтому Прабхупада все время рассказывал историю Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, что их миссия критиковать, а наша миссия что делать? Прославлять. Но не их. И так он говорит, каждый выбирает свою миссию. Каждый перед выбором стоит. Что ему делать? Как на Курукшетре перед выбором? Или критиковать пандавов, или как пандавы прославлять Кришну, даже имея кучу недостатков. Каждый стоит перед выбором, чем заниматься, в чем больше найти вкуса. И мы видим по деятельности людей, в чем они больше находят вкуса. Именно по деятельности людей. И это говорит о том, что разные квалификации. Разные квалификации людей. Итак, видя все эти истории, все эти битвы, летоисчисления и так далее, Прабхупада специально говорит, он хочет, чтобы мы прониклись внутренними ощущениями, внутренними, не внешними, а внутри поняли, что это было на заре таких великих эпох и такая страшная война, страшнейшая война. Здесь прямо он описывает. Завязалась страшная битва между полубогами и демонами. И что эта битва произошла на высших планетах 120 миллионов 400 тысяч лет назад. Что мы можем понять, что все это продолжается, идет, идет. Неважно, какая юга, неважно. Мир материальный остается материальным миром во всех случаях. Во всех случаях он остается материальным. Мир войны. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Я лишь могу повториться, и более-менее я как бы воспринимаю это. На сегодняшний день кое-что понятно, но не до конца. Но сам принцип я понимаю, деталей нет. Но принцип, да, принцип понятен мне. Говорится, что сакамы не служат ради чувственных наслаждений. Просто в результате их служения приходит это. И они не могут что? Они не квалифицированы занять это. Они не могут, соблазн велик. И они соблазняются. Как ты мне помнишь, как я говорил, впадают в прелести. Помнишь, да? Вот они как раз впадающие в прелести. То есть они не служат ради материальных благ. Просто когда эти блага естественно приходят, вот как Вишванатха Чакраварти Такур описывает уровень Таранга Рангини, помнишь? Что когда в человеческом сердце бхакти появляется, вместе с бхакти туда приходят мирская слава, почет, благосостояние и так далее. И если преданный подумает, что вот это и есть результат, и начнет этим наслаждаться, то, несомненно, эти сорняки задушат росток бхакти. Почему они падают-то все равно? Что значит задушит? В этот раз он будет задушен. Это не значит, что он умрет, он вечен. Они просто не дадут ему расти. Прорасти не дадут. Остановят его. И тогда в следующий раз опять придется это делать. Но с того же уровня. На том же уровне, на котором был человек в прошлой жизни, он приходит с этим уровнем. Поэтому мы иногда видим, что кто-то, попав сюда, сразу резко, маленькое время, а он уже бум, сразу, быстро прогрессирует очень. Потому что в прошлом где-то он занимался. Прабхупада говорил, крип, мы не должны думать, что мы нитья-ситхи или крипа-ситхи. Но мы можем принять, что когда-то в прошлом мы с этим сталкивались. Не то, что мы из духовного мира пришли сюда с миссией. Нет. Мы здесь где-то были, где-то что-то. Мы же где-то в Сати-Югу тут тоже ползали где-то. Кукарекали там что-то или кричали там, не знаю, квакали. Где-то в доме Вайшнава, может, ползали. Тут же вот сейчас куча всяких кошек там, микробов там, туфелек. Может быть, мы где-то были туфелек. А говорится, это сакамы. Нишкама, он устойчив. То есть, он тоже не служит ради этого. И когда это приходит, у него еще сохраняется желание. Но он не действует таким образом. То есть, в чем устойчив? Это его не выводит из равновесия. Полубоги выводятся из равновесия этими всеми чувственными наслаждениями. Нишкама понимает, что наслаждать чувства, это значит привязаться. Поэтому он, Нишкама, даже на уровне полубогов, когда находится, он так себя не ведет. Из понимания, слишком квалифицированный. Он понимает, что если сейчас так начну себя вести, созерцать для своего чувственного наслаждения, то, несомненно, превращусь в сакаму. А из сакамы в каме. Почему говорится, что полубоги падают обратно куда? На землю. А здесь это же называется дхарма-кшетра. То есть такое, что поле религиозной деятельности, кармической. Поле кармической деятельности. Поэтому называют же дхарма-кшетре, куру-кшетре. Самам витаю Юцаваха. Первый стих уже указывает, что планета Земля – это поле деятельности. Что именно здесь определится деятельностью человека, куда он пойдет. В духовный мир, на высшие планеты. Останется на планетах среднего типа или вниз. Именно на Земле это определяется. Поэтому такая борьба идет за Землю. Именно за Землю. Потому что здесь поставляют войско вверх и войско вниз. Здесь происходит это. Ну, а второгодники здесь остаются на том же уровне. И поэтому говорится, что сакамы, они служат, искренне пытаются служить. Но поскольку они привязаны к чувственным наслаждениям, когда это приходит, они все. Это называется умонастроение полубогов, о котором Прабхупада предупреждал нас. Что на стадии продвинутости вы будете успешны во всем. Даже в материальном отношении придет успех. Материальный успех придет, потому что бхакти привлечет это все. Потому что бхакти деви служит и камака деви, и дхарма деви, и артха деви служит бхакти деви. Она их повелительница. И поэтому, когда она приходит, они тут же все возле нее. Потому что они же ее служанки. И человек, у которого это появилось, сразу он привлекает к себе этих, ну, эти энергии, этих личностей. Они не могут оставить его без него. Они тоже хотят как-то послужить. Не то, чтобы они его сокрушают или там искушают. Нет, это он искушается. Они не искушают, они-то приходят, чтобы служить. Деньги вдруг пришли. Зачем? Служить. Деньги не пришли тебя соблазнителю. И поэтому Кришна говорит, вожделение проблема. Твое собственное, Арджуна, вожделение проблема. Проблема не в том, что к тебе пришло государство тебя сделать тщеславным. Или пришла там слава, да, и властолюбцем, и тщеславной личностью. Или жадиной. Нет, тебе это все пришло, потому что я думал, что ты это все сможешь что? Занять. И таким образом это смогло бы также послужить бхакти. Но мы вместо бхакти начинаем это употреблять для своей камы. Для этих сорняков. Сорняки начинаем обхаживать всем тем, что к нам приходит. Вот почему, говорится, эти сорняки начинают сразу мгновенно развиваться еще хлеще и душат культуру. Культурные растения. Все. Увядает. Вот что такое нишкамы и сакамы. Поэтому нишкамы, они просят прибежища. Они просят защиты. Просят вернуть это все. Потому что они привязались. Привязаны еще. Они остаются еще привязанными. Но они преданные. Они все-таки хотят служить Кришне. Но вот не могут еще отказаться они. А нишкама, он может отказаться от этого. Даже иметь желание, но он может переступить. Знаешь, вот как страх. Говорится, что кшатрий испытывает страх. Он просто через него что? Переступает. Вайша также испытывает страх, но ему сложнее переступить. Мотивировки. Для того, чтобы переступить страх, нужны какие-то высшие мотивировки. У Вайши вот такие мотивировки, у кшатрия такие мотивировки. У брамана вот именно такая мотивировка позволяет ему перешагнуть через страх. И у шудры есть мотивировка, которая ему не позволяет перешагнуть страх или позволяет. У всех есть мотивировки определенные. Почему человек боится? Привязанность, что-то дорого, что он боится потерять. Риск большой. И в первую очередь он привязан к своему грубому телу очень сильно. Почему? Потому что это инструмент его чувственных наслаждений. Когда человек наслаждается чем-то, он к этому что? Привязывается. Итак, для шудры это очень мощный инструмент чувственных наслаждений, поэтому он всегда его защищает и так далее. Для вайши это инструмент для чего? Также для чувственных наслаждений, но через другой вид деятельности. Уже появляется что? Не просто руками там надо работать, физический труд. У шудры это во всех отношениях, это и кормилица тела, и то, и все, грубое тело. Поэтому он боится очень, защищает свое тело. Вайша, он не, уже не меньше руками работает, больше чем. Но опять все равно на что? На тело. Он больше тонкое тело. Кшатрия работает на что? Не на грубое тело. Для кшатрия, да, тонкое тело. Кшатрия, он поэтому не боится смерти, потому что он всегда готовится для райской жизни. Для него это жизнь, это как работа. А отдых, вот сама жизнь для самурая, это рай. Сама жизнь для кшатрия, это высшие планетарные системы. То есть он себя даже не отождествляет с этим уровнем. Поэтому воины, они готовились-то к чему? К смерти какой? Достойной. Они с детства знали, что эта жизнь не должна, чтобы я мог по-настоящему жить. Где? На небесах. Поэтому страха не было. Потому что человека так воспитывали, что наоборот, ты здесь должен умереть. Очень плохо будет, если ты здесь до старости доживешь. Ты должен искать этого. И они, говорит, и Прабхупада описывает в Бхагаватам. Они искали сражения, как спортсмены ищут этих каких-то соревнований. Да? Он также прямо сравнивает это. Поэтому они искали, где какая там заваруха, что там, кто прав, кто виноват, да надо рубиться. Потому что я здесь только для этого нахожусь, чтобы жить там. Таким образом, уже у самурая была, или у кшатрия была другая идея. То есть, говорится, воин обретает жизнь через смерть достойную. Где? Здесь. Таким образом, воин учился здесь умирать. Кодекс весь воина был на этом. И Кришна упоминает Арджуне об этом кодексе, что достойная смерть. Иди погибни. Он уже его начинает отправлять. Иди погибни. Не погибнешь, ну и будешь здесь царствовать, а погибнешь. Туда, куда и надо, отправишься. На слепительную планету Солнца. Сурья Вамша же они. Или там на Индралоку отправишься. Все там воины туда все отправлялись. На высшие планетарные системы. Брахмана как минимум куда должен отправиться? В Брахман. Или на планеты великих мудрецов. Джаналока, Тапалока, Сатьялоки это все называют. Сварги. Высшие планетарные системы. Потому что великие мудрецы и планеты великих мудрецов, они уходят, они доживают здесь, потом входят в тело Брамы, и с Брамой куда? Уходят на одну из планет Вайкунтхи. Но при новом акте творения могут вернуться с Вайкунтхи. Такова система. Поэтому кшатри, почему они не боятся? Потому что они по-другому, другая гуна-карма. Другая психика. Кшатри радостно будет умереть в таком превосходящем в силе соперником. Почему Вритрасура понимал, что он... У Вритрасуры были большие проблемы, описывается. Что когда он почувствовал, что он может убить Индру, он напугался, потому что это была бы недостойная смерть. Вритрасура как воин, как кшатри, хотя он демон, да, воин все равно, он должен был погибнуть в неравном бою. И почему он стал его вдохновлять, Индру? Потому что он почувствовал, что он может его убить сам. А если он убьет, то он не отправится куда? На Вайкунтху. Он не сможет получить милость Господа. Потому что только в неравном бою, в равном бою это не то. Прабхупада описывает это в Шримад Бхагаватам, что воин, он даже не стремился с равным сразиться. Потому что в этом нету славы. Ну что, одинаковые там... Он-то, вся слава-то приходила, когда он сражался с кем? С превосходящим. Это отправляло его. 100% уже. Поэтому тот, кто знает психологию брахманов, воинов, торговцев или там бизнесменов и рабочего класса, Он может быстро сориентироваться в ситуации, что внутри у него также происходит. Как, какие ему коммуникации, с кем общаться, как общаться. Не пренебрегать, а как сотрудничать с данной категорией живых существ. На основе чего? С кем о чем говорить? Он говорит, о, мы про Кришну совсем не говорим. Ну, извините, с вами очень сложно говорить про Кришну. Про мускулы, там, кто кого замочил, где кого, вот это, пожалуйста, кто где кого наехал, там, кто на общаке сидит. Про Кришну сложно говорить с ними. Потому что с ними про Кришну говорить, это просто лицемерить. Потому что они еще не воспринимают то, что, о чем речь. Им надо говорить о Кришне. Разница есть, да? Кому-то хочется говорить о Кришне, а кому-то надо говорить о Кришне. Они собираются, и им надо говорить о Кришне. И поэтому такая аскеза это становится на Махата, где надо говорить про Кришну. Также эта квалификация, она постепенно развивается. Поэтому Кришна сказал, верх совершенства в общении моих преданных, что они находят, что счастье и радость, друг друга просвещая, обсуждая мои игры. И там вот я и присутствую, где это приносит радость, обсуждение это. Не приносит радость обсуждение денег, там кто, кого, там чего, где, кто там со своей женой, что там сделал, и думать, что это такая кришнаитская беседа, нет. А вы не можете мне сказать, что Кришна по поводу женщин говорит там, вот как их надо вот строить там, допустим, в подвале, 16 рядов на подоконнике где-то? Нет. Можно с элементами писания и праджалпу гнать просто. Поэтому многие, что многие неофиты любят истории о Радхе и Кришне, о Гопи. Как ты думаешь, почему? Конечно, это связано. Не можно, а это связано уже сразу. Как они это слышат, это автоматически связывается с их отношениями. Поэтому какие-то уже более продвинутые совершенно о другом говорят. Как ложняк победить, как то, как анартха не видит, как от анартха избавиться, тщеславят. Человек, когда он сам на этой ступени находится, он об этом и говорит. А когда вы находитесь на ступени наслаждения, о чем вы будете говорить? Несомненно, о лилах Кришны. Источник избороздите вдоль поберег. И будете говорить, ну верующие вообще про Кришну не говорят. Тут денег нету на билет. И они еще про Кришну не говорят. Скорбь-то исходит откуда? Тогда понятно. Сокрушаются и скорбят шудры. Но пытаются говорить, как очень просвещенные личности. Писание всегда употребляют. Потому что нет квалификации еще. Когда человек получает квалификацию, он прекращает скорбить. Ну нету, да и нету, пешочком пройдусь, очень даже здорово. Потому что как раз могу джапку почитать, подумать о Кришне. Времени, вечность. Чем человек более квалифицирован, тем он понимает, что времени, во. Прабхупада говорил, нет времени для чего? Для материальной деятельности. Но для духовной деятельности времени мало или много? Во. Потому что временно это означает материальная деятельность. А для духовной это время море. И если вы потратите какое-то материальное время на духовную деятельность, то вы соприкоснулись с чем? С вечностью. Поэтому сатсанга и асатсанга – это разные вещи. Вот это вот асатсанга называется праджалпа. Асатсанга – это садхусанга или муктасанга. То есть беседы, которые освобождают человека, называются муктасанга. А освобождают от чего? От вот этих всех, от затягивающего влияния там, денег, там, женщин, каких-то семьи, детей, там, всех этих родственников. Вот какое общение человек должен получать, а не какое там общение, которое ему все это даст наоборот. Нет, которое его освободит от этого. Но он так сокрушается, бегают, они все печалятся, только речи слышишь, нету денег, жена то, теперь как с детьми. Потому что такое оказывает, вы представляете, какое сильное влияние на них оказывает это, что они говорят только об этом. Все писания к этому сводят, все разговоры, у них тут все бакты такие вот. Они всех пометили тем, кто с деньгами, где, через кого можно деньги взять, хороший, через кого нельзя, плохой. И интересы все вот такие. Это все так. И они кучкуются на тортах, там, на чем-то еще, на каких-то там, ну и кучкуются, это коалиции, знаешь, там. Где на складах, там, где в цехах они там, все у них свои группки. Ну что это за группки? Группки квалификаций. Кто-то, а вы слыхали там, с этим муму откачали, и все время они там. сидят. У них группки все. На махатке. Потому что махамошки еще. Постепенно, когда человек принимает, получает квалификацию, тогда он уже. А то сидишь и человек, ну спрашиваешь, ну кем вы работаете, сколько у вас детей? Это такая нудятина, потому что человек еще не созрел, он еще в этом еще варится, он еще будет об этом говорить, а что, как? И это нормально, это не значит, что мы осуждаем. Это нормально. Просто надо понимать, что с ним сейчас надо общаться на эти темы. Вся высшая истина ему нужна только для того, чтобы наладить отношения с женой. Улавливаете, да? Вся мантра и все, что ему надо, только чтобы деньги зарабатывать другому. Третьему, поэтому это немного разные уровни квалификации. Одному деньги только для того, чтобы возвыситься, служить, а другой служит, чтобы получить эти деньги, чтобы наслаждаться. Разные все, все по-разному. И Прабхупада говорит, а на самом деле можно чистое преданное служение совершать абсолютно без денег. И поэтому, когда кто-то вам говорит, что как будто бы он все деньги зарабатывает, чтобы служить лучше Кришне, он вам такую огромную, толстую, покрытую тем, как его там, арахисом, этой какой-то нугой, там, этими ирисками, там, ну не знаю, там, батончиками, смешанными с пряниками, торт называют. Толстый слой шоколада на уши навешивает. Потому что как раз в Бхагавад-гите говорится, что чистое преданное служение и любое преданное служение, оно не требует никаких средств. Потому что можно просто воду предложить, конечно, кору дерева, лепесток. Ну еще. Итак, люди пытаются прикрыть. Это фиговый листок называется, о чем я и говорил. Ну же не надо человеку, потому что Кришне это все и принадлежит. Это вот есть история, я же сколько раз ее рассказал, как царь там, помнишь, да? Он говорил, да я Кришне дам 10 сундуков золота, что ты можешь ему предложить, верующий? Он говорит, а я пойду в пыли на дороге, найду зернышко риса, помою и предложу Кришне с любовью и преданностью. А то говорит, ну преданный, какой же ты преданный, ты бедный преданный. Но преданный чем богат? Этой преданностью, любовью и преданностью. Он говорит, да я пол царства могу отдать. И он сказал, а я зернышко риса с любовью и преданностью. А я могу другие царства завоевать и все предложить Кришне. А он говорит, а я зернышко риса с любовью и преданностью. Поэтому я там 3000 маха, а я одну книжку маленькую с любовью и преданностью. Они не поймут этой квалификации, пока человек на низком уровне стоит, он не поймет еще. Все будет это, внешние обороты будут, все внешне, внешне. Но потом, когда человек становится квалифицирован, он начинает за этим следить. Хоть я хоть что-нибудь-то сделал с преданностью. Хоть раз я стал инструментом в чьем-то плане. Постепенно эта квалификация приходит. От чего? От общения. А общение это означает... Что тот, кто нам такое говорит, мы считаем его продвинутой личностью. Мы, не он себя считает продвинутым, нам говоря, а мы принимаем это. Поэтому я в последнее время стал говорить людям и писать. Те, кто принимают только, я для них говорю. А те, кто не принимает, бессмысленно им что-то говорить, там какие-то умные вещи. Потому что примет только тот, кто принимает сам. А как бы вы умные и красивые не говорили, если изначально человек вас не принимает, это пустая трата времени, разворачивайтесь и уходите. Санатана Госвами сказал, не тратьте время. Пришел там Дигвиджай, помнишь, да, с ним спорить? Что, он истину должен был, потому что он заранее пришел с каким вопросом? Спорить, он не считал его авторитетом, он пришел его победить. С вызовом он все говорил. Поэтому он сказал, и когда Джива Госвами начал с ним спорить, он посчитал это просто неофитом его. Он говорит, блин, иди отсюда. Я думал, ты хоть что-то понял. Общаться надо с теми, кто пришел взять, а не пришел что-то дать. Или оспорить вас. Это пустая трата времени. Поэтому один раз в жизни я услышал эту историю, но не про Джива Госвами, там еще в буддизме этому учат, что вы никогда не должны спускаться до уровня спора. Иначе вам никогда не овладеть мудростью. Никогда. Поэтому каждый раз на культуре я людей предупреждаю, что я не спорю ни с кем, не буду ни с кем спорить. И даже если у вас будут какие-то противоречия, извините, я просто вам расскажу и все. Если вы хотите слушаться, я не приезжаю спорить с людьми, что-то им доказывать там. Пусть останутся те, кто пришел взять. Поэтому также лекции, если читаю лекции, только для тех людей, которые хотят это принять. Приходит, спрашивает. Очень часто приходит человек, как будто бы он пришел ко мне как к авторитету. Ну, вы шутите. Что бы вы ни сказали, он 10 раз лучше считает, что он сказал. Вы ему свое видение говорите, а он 10 своих еще более лучших видений вам рассказывает. Потом вам кланяется, говорит спасибо и уходит. Очень странные взаимоотношения между авторитетом и тому, кто... Ну, все это цирк. Просто люди не квалифицированы. Поэтому вы ждете время. Ну, очищаются, они слушают, все. Потом приходит время, они начинают на самом деле проявлять смирение. Я же дурачок, что-то правда, я все-то себя тут выпендрю. Ну, это же правда было умнее. Это уже повыше квалификации. Ну, то есть, ну, по крайней мере, я себя веду не очень красиво, но все равно я лучше. Потом, ну, что-то мы равны, видимо. Потом, что-то он немножко меня превосходит иногда, конечно. Вот так вот они постепенно эти квалификации. Потом, когда он начинает постигать-то другое... Он думает, этот человек столько терпел, находясь на таком уровне, он меня терпел. Я думал, он такой наглый, а он такой, такой смиренный, что мне улыбался. Так я свиньей такой был, и он меня терпел. Как? И человек, как вы меня терпели? Да ладно, что ты, нормально, спасибо тебе. Ты терпение мне помог развивать? Потому что терпеть тебя было невозможно. Это было очень трудно, поэтому спасибо тебе, тот тоже говорит. Ты меня тоже научил многому. Что с тобой разговаривать было, ой, теперь я понимаю, там что люди шарахались так. Как докопаешься, так и вообще не отодрать. Как вампир. Даже оторвешься, и равно челюсть здесь остается. Как достанет, так вообще куда бежать. Но потом, со временем, когда человек очистится, он говорит, ой, он себя видит. Он говорит, что-то я-то вообще такой мудер был, мудер. Мы всегда же хотим что-то свое доказать авторитету. Показать, что мы не хуже их. Но значит, это не авторитеты. Если мы не думаем, что мы хуже их, то значит, это уже не наши авторитеты.